У него наблюдались частые головные боли, головокружение, приливы крови, поэтому его лечащий врач, доктор Эрнст Ринна фон Заренбах, с 1824 года, так называемый придворный разъездной врач в Вене, посоветовал ему изменить климат. Но из-за финансовых затруднений Шуберт был вынужден запланированную поездку в Грац отсрочить на неопределенное время и решился лишь переселиться в предместье Вены. 1 сентября его брат Фердинанд снял несколько комнат в новом, еще не просохшем доме к городу Ромсбергу на Кеттенбрюкенгассе 6, где Шуберту была отведена одна комната. С трудом можно понять, как Шуберт в суете переезда смог сочинить вершину своей камерной музыки, великолепный струнный квинтет в си-дур с двумя виолончелями. В течение сентября он создал еще три последних больших клавирных сонаты, в которых наряду с несравненной лирической силой чувства все снова и снова находит свое выражение все та же безысходная грусть. Особенно захватывающе она проявляется в медленной части его последней клавирной сонаты в би-дур, которая представляет собой мистическое погружение в феномен смерти. Если еще к этому прибавить недавно обнаруженные Эрнстом Гильмором наброски трех фраз симфонии в ди-дур, которые тоже были написаны в невероятно короткий период времени, всего лишь за несколько недель осенью 1828 года, тогда перед нами встанет настоящий феномен продуктивности великолепной музыки за короткое время. Ему нет равных в музыкальном мире. При этом необходимо учитывать, что Шуберт в сентябре чувствовал себя не очень хорошо. В воспоминаниях брата Фердинанда можно прочитать, что Франц именно в это время болел и принимал лекарства. Позже его самочувствие улучшилось, и, судя по сообщениям Фердинанда, Шуберт в начале октября 1828 года в обществе своего брата Фердинанда и двух друзей совершил небольшую увеселительную прогулку в Интер-Вальтердорф, где он разыскал могилу Гайдна и провел около нее довольно продолжительное время. Во время этой поездки, продолжавшейся три дня, он заметно мало ел и пил, был очень весел и отличался забавными выдумками. Но когда вновь возвратился в Вену, его недомогание усилилось. По этой причине он не смог принять приглашение в Пешт по случаю премьеры оперы своего друга Анзельма Хюттенбреннера 11 октября 1828 года. Но все же Шуберт был еще в состоянии пешком преодолеть расстояние в 70 километров от Вены в Айзенштадт к могиле Гайдна и обратно. В различных биографиях постоянно указывается на то, что нервозность, которая в последние месяцы жизни толкала Шуберта к особенно плодотворной деятельности, превышающей все вообразимые возможности человека, исходила, вероятно, из предчувствия, что ему отмерена такая короткая жизнь. В свете исторических событий подобная интерпретация может впоследствии привести к мыслительным ассоциациям, не имеющим ничего общего с действительностью. С другой стороны, есть много отправных точек для того, чтобы считать, что Шуберт в последний месяц своей жизни 1828 года, наполненного новыми надеждами и планами, совершенно определенно не предвидел, а тем более не желал своей смерти. Смертельная болезнь Шуберта. Смерть Шуберта наступила не от его венерического заболевания, а от совершенно другой болезни. Она подкрадывалась, как вор в ночи. Начало его последней болезни со смертельным исходом следует отметить 31 октября 1828 года. В этот день он ужинал со своим братом Фердинандом в Красном Кресте в трактире семьи Шубертов в Гиммель-Пфортгрунде. И здесь впервые дала о себе знать эта смертельная болезнь, как об этом в своих воспоминаниях пишет Фердинанд. В последний день октября вечером он захотел рыбы, но лишь проглотив первый кусочек, бросил вдруг нож и вилку на тарелку и проронил только, что его воротит от этой еды. У него такое чувство, как будто он принял яд. С этого момента Шуберт почти ничего не ел и не пил, а только принимал лекарства. 3 ноября Шуберт пошел в церковь в Гернальзе, чтобы послушать исполнение реквиема, сочиненного его братом Фердинандом. После этого 3 часа гулял, надеясь пребыванием на свежем воздухе добиться улучшения состояния своего пошатнувшегося здоровья. Возвратившись домой, он по-прежнему жаловался на сильную усталость, которая еще больше донимала его в последующие дни. Несмотря на это, вдохновленный изучением произведений Генделя, вместе с пианистом Йозефом Ланцем решил брать уроки у Симона Зехтера, ученика Сальери, а впоследствии учителя Антона Брукнера, чтобы в совершенстве овладеть искусством фуги. Позже Зехтер описал это следующим образом. «Незадолго до своей последней болезни Шуберт вместе с господином Йозефом Ланцем, своим преданным другом, пришел ко мне, чтобы овладеть контрапунктом и фугой, потому что, как он сам выразился, он сознает, что здесь ему нужна помощь. У нас было всего лишь одно занятие. На следующий раз господин Ланц пришел один, чтобы сообщить мне, что Шуберт тяжело заболел, а он хотел бы продолжить занятие уже один. Первое занятие состоялось 4 ноября, второе, на котором Шуберт уже не присутствовал, было назначено на 10 ноября». 10 ноября болезнь настолько осложнилась, что он должен был совершенно отказаться от мысли продолжать запланированные занятия у Симона Зехтера, так как уже с трудом держался на ногах. Об этом свидетельствует тревожное письмо от 12 ноября 1828 года своему другу Шоберу, который, боясь заразиться до самой его смерти, так и не осмелился посетить Шуберта. «Дорогой Шобер, я болен. Уже 11 дней ничего не ем и не пью, и, шатаясь от усталости, перехожу от кресла к кровати и обратно. Ринна ухаживает за мной. Если я что-нибудь и съем, то сразу же вырву все это. Будь так добр, помоги мне в этом моем отчаянном положении. Принеси мне книги. У Купера я читал последний из «Магикан», «Шпион», «Лоцман». Может быть, у тебя есть еще что-нибудь его? Умоляю тебя, оставь что-нибудь у фрау фон Богнер в кафе. Мой брат, сама совесть, доставит все мне самым тщательным образом или что-нибудь другое. Твой друг Шуберт». Содержание этого письма оспаривается появившимися лишь через 30 лет после смерти Шуберта записками барона Шенштейна, которому был посвящен цикл песен «Прекрасная мельничиха». Судя по ним, Шуберт якобы еще примерно за 10 дней до своей смерти ужинал у него вместе с другими своими друзьями, был весел, шутил вследствие значительного количества выпитого вина. Лишь 14 ноября его слабость настолько увеличилась, что он полностью слег в постель, как написал Фердинанд в своих воспоминаниях в 1831 году, но был по-прежнему бодр духом, как об этом можно судить, по письму Шоберу с просьбой прислать ему что-нибудь почитать. и Йозеф фон Шпаун пишет: «Я нашел его больным в постели, но его состояние не вызывало у меня никаких опасений. В постели он исправлял мои рукописи, обрадовался, увидев меня, и сказал: „У меня ничего не болит, только я чувствую себя настолько усталым, что, кажется, упаду на кровать“». За ним заботливо ухаживала приветливая 13-летняя сводная сестра, которую он очень хвалил. Я ушел от него, совершенно успокоившись. Его последняя работа заключалась в исправлении рукописи второй части цикла песен «Зимний путь». Когда заболел его лечащий врач Ринна фон Заренбах, лечение перешло к доктору Йозефу фон Верингу, тоже бывшему воспитаннику конвикта. 16 ноября собрался консилиум, в котором принял участие доктор Йоганн Батист Висгриль, профессор Венского университета. Первый биограф Шуберта Крейсле фон Гельборн пишет: 16-го врачи собрались на консилиум. Им казалось, что болезнь может перейти в нервную горячку, но они не исключали надежду на выздоровление. Его посещали многие друзья, но некоторых удерживала боязнь заразиться. Одним из друзей, приходивших к нему, был Бауэрнфельд, который в 1829 году заявил: 17 ноября автор этих строк нашел его хотя и слабым, но спокойным. Он был полон надежд на выздоровление. К тому же выразил большое желание получить либретто для новой оперы. Однако вечером этого же дня начался горячечный бред, который до сих пор был только временами. Теперь он стал сильнее и почти не отпускал его больше. Болезнь перешла в нервную горячку. В своей статье в прессе за 1864 год к этому подробному сообщению Бауэрнфельд добавил: «Когда я пришел к Шуберту в последний раз, 17 ноября, он лежал мрачный, жаловался на слабость и жар в голове, но еще пополудни был в полном сознании, без малейших признаков бреда, хотя угнетенное состояние моего друга пробудило во мне плохие предчувствия. Его брат привел врачей, но уже вечером больной метался в бреду и больше не приходил в себя, разразился сильнейший тиф. Всего лишь неделю назад он с таким воодушевлением рассказывал мне об опере, о том, с каким великолепием он предполагал оркестровать ее, уверял меня в том, что у него в голове теснятся совершенно новые гармонии и ритмы. С такими мыслями он и впал в беспамятство». Следуя этому сообщению, можно предположить, что вечером 17 ноября он был уже в бессознательном состоянии. Франц Лахнер, который посетил его 18 ноября, нашел его уже таким: «Когда я вошел в его комнату, он лежал, повернувшись лицом к стене, в глубоком беспамятстве. Казалось, что в этот день у него начались бредовые фантазии. Тогда говорили, что это так называемая тифомания. В забытии Шуберт несколько раз начинал петь, его с трудом можно было удержать в постели. Брат Шуберта Фердинанд и его младшая сводная сестра Жозефа Терезия в эти трудные дни и часы ухаживали за ним самым трогательным образом. Он действительно боролся со смертью. Стыдно, что в наши дни кинематографисты пытались приплести Шуберту кровосмешение во время его смертельной болезни со своей несовершеннолетней сводной сестрой». Вечером 18 ноября Шуберт, находясь в бреду, представлял себя в чужом помещении под землей. Он даже, несмотря на спокойные, доброжелательные уговоры и умиротворяющие разъяснения, не мог избавиться от этих фантастических представлений. Фердинанд пишет далее: Накануне смерти он подозвал своего брата к постели словами: «Фердинанд, приложи ухо к моим губам», и сказал ему таинственным шепотом: «Что случилось со мной?» Фердинанд ответил: «Дорогой Франц, все стараются восстановить твои силы. Врач уверяет, что ты скоро поправишься, а сейчас ты должен спокойно лежать в постели».